кавалера самых высоких орденов, председателя Союза еврейских фронтовиков. Тогда таких еще не преследовали. Он жил в Кёльне, ездил часто домой, но имел комнату рядом с Йогансеном. Учился плохо и все же переходил благодаря усидчивости и математическим способностям. Один доцент, ставя ему в очередной раз неудовлетворительно, сказал: «Херр Зюскинд, это не за ваше происхождение, просто у вас знаний ноль». Он жил между нами тихо, незаметно, дружил с норвежцами, а разговаривал со всеми, кроме Ханбюка и Альмайера, старого нациста и группфюрера СА, которые его игнорировали. Больше я его в институте не видел. Однажды, много позже, встретил Зюскинда в Кёльне на улице, подошел к нему и спросил, как у него дела. Я чувствовал себя при этом довольно неловко, ведь какими могли быть дела у еврея в Германии 1939 года? Но он ответил мне очень бодро, что у него все в порядке. Отец с семьей уже уехал, а он на днях эмигрирует в Бразилию. Больше я о нем никогда не слыхал. Но вернусь к тому тревожному дню. Вечером пошли слухи, что вызвали часть студентов-штурмовиков. Они переоделись в штатское и куда-то ушли. В СС была объявлена повышенная готовность. Я вяло занимался чертежами. Потом позвонил своему штудентенфюреру. Не надо ли студенческому союзу тоже собираться? Но получил отрицательный ответ и скоро лег спать. А ночью штурмовики разбились на маленькие группы. Изображая народный гнев, начали по спискам врываться в еврейские квартиры. Одного бывшего капитана, который при всех орденах отказался впустить погромщиков, пристрелили. Другой, врач, выбросился с пятого этажа. Неожиданно появились пустые грузовики – и начали вывозить еврейские семьи со всем скарбом в какой-то заброшенный шахтерский поселок. Первое гетто. Но, как рассказали мне потом мои старики и хозяева, было много случаев, когда соседи-немцы прятали евреев целыми семьями у себя в квартирах. Рано утром я поехал в город. В старом центре повсюду толпились люди. В середине площади горела синагога. Большое, богато отделанное здание в готическом стиле. Вместо того, чтобы ее тушить, пожарники старались обезопасить от огня соседние дома. Каменная громада выгорела, но не сдалась. Не рухнула ни одна стена, уцелел купол. Старики охали, смотрели с неодобрением на молодежь, которая скандировала антисемитские лозунги и пела песни из «Штюрмера». На обратном пути я обратил внимание на ряд магазинов с выбитыми стеклами. Не думал, что еще так много еврейских коммерсантов в городе. Витрины разбили ночью, но сразу была поставлена стража. Грабить не разрешили. Магазины должны были принять немцы. Несколько месяцев спустя я видел в Берлине такие же разбитые витрины. Тут не нашлось охотника взяться за торговлю, и лавки опустошили. Скоро все привыкли к отсутствию соседей, торговать стали другие. В парках появились таблички: «Собакам и евреям вход запрещен». И никто не думал тогда, что спустя 7 лет на многих курортах Баварии, там, где отдыхали американские и английские оккупанты, появятся аналогичные таблички: «Немцам вход строго запрещен». Но и эти таблички давно забыты. Как сказал мудрый Бен Акиба, нет ничего нового под солнцем. Все уже было. 9. Я вышел на развод последним вместе с Сашей. Мы встали в замыкающей пятерке и ждали, когда нас выведут за ворота. Их построили недавно. Громадные, кованые, поддерживаемые стальными тросами на высоких столбах, они напоминали въезд в средневековую крепость. За воротами оглянулись. У вахты на том месте, где несколько месяцев назад посадили беглецов из группы «Батюты», торчала сиротливая фигура. «Это кто?» — спросил Саша. «Да опять Стасюк, баптист. Как только он все лето ухитрялся не работать по субботам, ведь и выходных почти не было». Баптисты в лагере не держались особняком, трудились везде очень добросовестно, но в субботу ни за что на работу не шли. Иные менялись выходными с кем-нибудь и, как Стасюк, долго не попадали в поле зрения начальства. Но если кого-то замечали, его всеми способами старались выгнать именно в субботу. Притом делал это не только режим, но и бригадир, желавший быть на хорошем счету у властей. Подлецов тут было много, не один Зинченко. Отказывавшихся работать баптистов лупили, сажали до конца смены у позорного столба. Летом пустяк, а осенью под дождем или зимой на морозе ужасная пытка. Потом загоняли в карцер, где били и морили голодом. Правда, судить отказчиков избегали. Начальство не хотело афишировать свои упущения и ограничивало собственными мерами. Сегодня, видно, произошла такая же история. Однако все зависело от обстановки. Судили ведь Дудко. Дождется парень, влепят ему 58-14, заметил я. Год ему остался, а дадут 25, и начинай сначала. Примечание автора. Статья 58-14. Контрреволюционный саботаж. Мы, не торопясь, шли по поселку, здоровались с вольными. После сезона каждый знал каждого. О Лисоцком ничего нового не слыхал? Да нет. Саша задумался. Как их увезли на газике, так и ша. Неужели освободили? В Орле половину червонца уже отсидел, да еще надеялся на зачеты. Но какие хрен зачеты, если 30% у него и дополнительный он ел за счет бригады? Примечание автора. дополнительные премиальные блюда, обычно миска каши. У Лисоцкого и вовсе четвертак. Может, их на переследствие в дом Васькова? Месяц назад прямо к карьеру подкатил газик из Магадана. Капитан в красных погонах посадил в Орле и Лисоцкого в машину. Их повезли в лагерь. Там выдали новое обмундирование и увезли. Куда, никто не знал. По пути Саша зашел в общежитие взрывников за сигаретами. И когда мы пришли в контору, там уже собралось много народу. Никто не спешил идти на объекты. Начинался мокрый снегопад. И каково теперь Стасюку? Начальника участка не было. Он уехал в Ягодный районный центр. На прошлой неделе оттуда приезжала машина с двумя следователями. Они арестовали жену Острогляда и увезли в райотдел. Анна Карловна была немкой, сидела с 37-го года, но, как и ее муж, давно освободилась и работала у нас на участке геологом. Невысокая, с выцветшими рыжими волосами, она странно напоминала козу, но очень приятны были ее голос и красивая, чистая русская речь. Наши вольные обычно не блистали культурой и знанием родного языка. Говорили, что Острогляд уехал хлопотать за нее. У обоих была вечная ссылка. Числились они за комендатурой, но как специалистов их до сих пор не трогали. Арест, и притом явно без причины, вызывал общую тревогу. Много лет спустя я узнал, что в это время производилась изоляция всех немцев на Колыме. Одних посадили, других сосредоточили на прииске Майорыч и выпустили оттуда только после смерти Сталина. Вслед за нами в контору валился горный мастер Боков, плотный и смуглый крепыш, тоже из бывших, но как уголовник с чистым паспортом, и еще в дверях закричал: «Ребята, получил письмо от Лисоцкого, он только что вернулся из Парижа». «Бросай свои шуточки», — отозвался Ковалев, «скажи лучше из Нью-Йорка». «Но серьезно, где они? Неужели на воле?» «Точно! В Париже был! Смотрите!» — пишет. «Приветствую, Станислав Петрович!» И так далее. «Вот, прилетели в Москву, нас освободили. В Орле уехал к своим в Ленинград, а меня поселили в гостинице «Советская». Они там рты поразинули, когда я появился в лагерных шмотках. После обеда возили по городу, одели с головы до ног и через день на поезд и в Париж. Ему орден дали. Прочитай, Петро, не по-русски написано название. Давай посмотрю. Я пробежал глазами по широким четким строчкам. Вот это, хлопцы, да! Командор де ля Легион д'Онер. Это вроде героя Советского Союза. Легион у них несколько ступеней. Это вторая. Ну и повезло. Не соврал, значит, что командовал у них партизанами. И звездочку еще прибавили ему, пишет. Одели в подполковничий китель. «Молодцы французы! Не будь их, он бы по сей день и шачил в забое. Заодно, видать, и с Варле разобрались. Надо же, какое совпадение! Вместе носилку таскали. Да, им теперь...» Судьба Лисоцкого была обычной судьбой наших военнопленных. Бывший комбат попал в плен, бежал из лагеря и воевал в Южной Франции. Когда через 2 года репатриировался, его рассказам не поверили. Тогда во Франции еще не организовали союза бывших партизан. Да никто и не потрудился написать туда. Гораздо проще осудить подозрительного человека. По мнению Сталина, так в ту пору говорили, было целесообразнее наказать 99 невинных, чем упустить одного настоящего преступника, диверсанта, сотрудника гестапо или шпиона. Но когда в честь 5-летия со дня освобождения Парижа французский военный атташе подал список офицеров советской армии для наград, Лисоцкого после долгих поисков нашли в картотеке ГУЛАГа. И тогда машина начала работать в виде исключения в обратную сторону. Как раз подоспели доказательства невиновности и в Орле, собранной его семьей частным образом в Италии. И наши товарищи были реабилитированы. Через 2 дня маленький Мавропола, который большую часть времени дневалил в доме Острогляда, сообщил мне, что вернулась Анна Карловна. Заболела и лежит, почти не поднимается. Из кухни слыхал, как мужу говорила, что ей в райотделе бумаги совали, а она не подписывала. «Какие бумаги?» «Этого не расслышал. Острогляди прямо при мне. Безобразие. По системе Гаранина работают. Очень был сердит и расстроен. Где же видано, чтобы он при нас говорил о чем-то таком?» Еще Карловна говорила, что согнали туда много врагов народа, но большинство выпустили. Никто ничего не захотел подписывать. Они теперь стали умнее. Она считает, очередная провокация. Через неделю нас перевели на первый участок.